Максим. У меня с памятью полный порядок, но мне нравится шаловливый ход твоих мыслей. Ухмыляюсь я, поглаживая языком пульсирующую венку на ее шее. Хотя веселого в происходящем мало. Я в шаге от того, чтобы, пользуясь плохой видимостью, устроить нам обоим самый жаркий релакс из всех возможных. У тебя был когда-нибудь секс в общественных местах? Уверен, что нет. Твой старичок вряд ли на такое способен. «Хватит, Макс! На нас смотрят!» Снегурка шумно выдыхает, покрываясь мурашками, вызванными явно не холодом. «Нам обоим чертовски горячо!» «В этом весь прикол. Тебе нравится, я чувствую». Продолжаю провоцировать, подкрепляя слова действиями. «Меня буквально разрывает от ее бурной реакции. Заводит не на шутку. Не помню, когда в последний раз так колошматило от перевозбуждения. Мои хотелки всегда удовлетворялись быстро и без особых усилий, а тут сплошной вызов. Сашка даже в этом безобразном бикини выглядит, как ожившая мечта озабоченного подростка. Интересно, если трахну ее сейчас, меня попустит или сильнее встряну? Есть подозрение, что второй вариант исключать не стоит». «Прекрати сейчас же!» Зашипев, Саша выталкивает мою руку из своего стрёмного купальника. Я морщусь от боли, словно меня прервали прямо во время секса, что немного не соответствует реальности. Кроме пальцев я ничего в нее не вставил. А мог бы, несмотря на осуждающие брюзжавших в наш адрес пенсионеров. Мне так-то по барабану на чужое мнение. Тем более я больше чем уверен, что ворчат они больше от зависти. У них-то все давно отгорело, а мы сейчас в самом жерле вулкана. Стыд усиливает удовольствие, Саш. Чем агрессивнее ты сопротивляешься, тем ярче кончишь. Заключив пылающее женское лицо в ладони, настойчиво вгрызаюсь в припухшие губы. Как же развратно она стонет, свихнуться можно. Мозг капитулирует, эмоции штормят, пульсирующий член требует сиюминутного удовлетворения. Краем уха слышу, как престарелые моралисты зовут администратора. Сейчас жаловаться начнут. Да и похер, мы ничего такого не делаем. Пока не делаем. «А говорил, что не маньяк!» Саша с силой отталкивает меня, когда я снова прижимаюсь каменным стояком к ее промежности. «Прекрати, Макс, я серьезно!» Сорвалась рыбка. Раскрасневшаяся, распаленная, с горячими глазами, вздымающейся грудью и поплывшим взглядом. Вот как ее не хотеть? Я же вижу, как она сама себя ломает, выстраивая никому не нужные границы. Судорожно пытаюсь припомнить, были ли у меня замужние, но мысли в таком раздрае, что так сразу в кучу не собрать. «Ладно, не трогаю больше», — с тяжелым вздохом капитулирую, показывая ладони. «А я тебе больше не верю, Максим. Безответственность и глупость не красят мужчину, а ты еще и лжец». «Глупым меня еще никто не обзывал, но тебе можно», — беспечно ухмыляюсь я. «Только ты тоже была не против немного пошалить?» «Может, и не против, но ты не подходишь для разового развлечения». Отплывая от меня подальше, мрачно бросает Саша. «А кто подходит?» Быстро догоняю ее, блокируя в углу бассейна. Снова попалась трусливая Снегурка. «Тот, кто не будет трепать лишнего на каждом шагу». «Ого, я еще и трепло!» Положив руки на бортики по обе стороны от нее, склоняюсь к негодующему лицу. «Чем заслужил?» «Ты даже не пытался сделать вид, что мы незнакомы. Тебе весело, ты развлекаешься, а я могу потерять лучшую подругу и разрушить семью. Ты правда не понимаешь, как это выглядит со стороны?» «Понял, принял», — согласно киваю я. «Будем разыгрывать незнакомцев. Хочешь, при матери буду называть тебя тетя Саша?» «Идиот!» — она выразительно закатывает глаза. «Какой есть, зато трахаюсь круто. Попробуй, не прогадаешь». Приглушив тон, напираю на нее всем телом. «Самоуверенно, но сомнительно. То, что я среагировала, это не твоя заслуга», — решительно бьет меня ладошкой в грудь. «И ты снова не держишь слова». «Что-то новенькое. Как это не моя заслуга? Она о чем сейчас? И почему в голову приходят самые пошлые предположения? Только не говори, что у вас с мужем эротические эксперименты с привлечением третьих лиц». Выдаю самую бесячую версию. «Поэтому его здесь нет, и тебе не подходит тот, с кем ты знакома». «Что?» От возмущения Анна розовеет еще сильнее. Фух, даже дышать стало легче. «Господи, что за чушь ты несешь?» «Извини, забыли», — миролюбиво улыбаюсь. «Когда ты близко, не могу связно думать. Один секс на уме». «Значит, держись подальше. Слабоумие в твоем возрасте — серьезный диагноз», — издевается надо мной Снегурка, уверенно направляясь в крытую зону бассейна. Подыхаю от болезненной пульсации в плавках, глядя, как она грациозно поднимается по лестнице. Задница у нее просто улет. Облизываюсь, как голодный хищник, безжалостно лишенный кормежки. «Доберусь я до тебя, Снегурка. Вот увидишь». «Может, в сауну пойдем?» Не теряюсь я, вылезая следом и подтягивая Саше полотенце. «Нет», — слишком быстро и громко отвечает она. «Закругляемся, Максим». «Давай хотя бы в баре посидим. Просто поговорим, чай на травах закажем». Делаю большие грустные глаза. Она невероятно фыркает, суетливо натягивая на мокрое тело халат. Толком так и не вытерлась. «Нет». Направленный на меня взгляд остужает похлеще холодного душа. «Чего ты боишься?» Пытаюсь взять на слабо, подспудно догадываясь, что не сработает. «Нас никто не увидит. Моя мать с вашими общими подругами на экскурсию укатила. Вернуться только к вечеру». «Откуда знаешь?» Подозрительно щурится Саша, завязывая на тонкой талии длинный кушак. «С гидами ночью пообщался. Мы давно знакомы, поделились планами по старой дружбе». «Без меня девочки не уедут», — уверенно возражает Снегурка. «Проверишь телефон в раздевалке — убедишься», — пожимая плечами, бросая использованное полотенце в специальную урну. «Так что лучше соглашайся на бар, иначе придется торчать в огромном доме в одиночестве. Хотя я и там могу составить тебе компанию. Найдем чем заняться». Игриво подмигиваю я. «Максим, что бы ты ни нафантазировал на мой счет, этого не случится. Кто-то из нас двоих должен включить голову. Пусть это буду я, раз ты мыслишь только тем, что у тебя в штанах», — строго отчитывает учительским тоном. «Непробиваемая отличница. С такими, как она, всегда сложно, поэтому я редко западаю на зубрил и моралисток. Мальцева исключение из правил. Точнее, я все еще верю, что она совсем другая, если вытащить ее из кокона образцовой верной жены. Как говорится, надежда умирает последней. Я больше не давлю на нее и отпускаю в раздевалку с легким сердцем. Далеко не убежит. Выход из центра всего один, а я стопроцентно соберусь быстрее. Спустя 15 минут в приподнятом настроении выхожу на крыльцо. Закуривая, выпуская дым, затянутое снежными тучами небо. Многообразная иллюминация компенсирует отсутствие солнца. Туристы курсируют мимо меня, кто в спа-центр, кто оттуда. Многие под градусом приветливо здороваются, поздравляют с наступающим. Все в радостном предвкушении праздника, расслабленные, доброжелательные и счастливые. Люблю 31 декабря. Это особенный день в году, когда даже закостенелые скептики позволяют себе немного помечтать, построить планы на будущее или просто окунуться в атмосферу всеобщего веселья. Я не скептик и не мечтатель, скорее реалист. В чудеса и доброго Дедушку Мороза не верю с тех времен, как нашел в отцовском кабинете свои подарки, заказанные в письме, что вместе с ним отправлял в сказочную Лапландию. Мне было 6 лет, и я жутко расстроился. Но самым большим разочарованием стало то, что в тот год родители впервые отмечали Новый год раздельно, и я весь праздник слушал, как мама истерически кричит в телефонную трубку, какой урод и кобель ей достался в мужья. К слову, подарки под елку она так и забыла положить. Утром я забрал их сам. Желания исполнились, но послевкусие осталось на редкость мерзкое. «Привет, Макс. Вторая встреча за последние сутки, не как судьба». Возникшее передо мной сияющее лицо Жанны вызывает легкое раздражение. «Это не судьба, а злой рок. Девушка не одна, с двумя подружками. Значит, есть шанс, что не будет откровенно липнуть. Однако происходит нечто совершенно неожиданное и, как обычно, в самый неподходящий момент. Боковым взглядом замечаю выпорхнувшую на крыльцо Снегурку в своем белом пуховике с меховой опушкой. «А это Марина. Помнишь ее?» Жанна тычет локтем блондинку, смущенно топчущуюся рядом с ней. «Смазливая, миниатюрная, но не помню, хоть убей. Она сегодня в твоей кровати спала, а ты, как обычно, к утру слился. Некрасиво, Макс», — добивает прилипала. Мальцева быстрым шагом спускается по обледенелым ступеням, даже не взглянув в мою сторону. Откровенная Попадалова. Разумеется, она все услышала и сделала неверные выводы. «Блядь, Саш, стой!» Выругавшись, бросаюсь вслед за своей избежавшей Снегурочкой. «Шли его лесом! Он козел и бабник!» Орет вдогонку неугомонная Жанна. Я ловлю Мальцеву за локоть, когда, поскользнувшись, она заваливается вперед. Еще секунда и расшиблась бы. Обняв за плечи тяжело дышащую от испуга Сашку, вожу ее подальше от вопящей идиотки. Растерявшись, она даже не сопротивляется. Какое-то время идем молча по пешеходной зоне вдоль центральной трассы. Что бы я ни сказал, в лучшем случае буду послан по Жанкиному совету в долгое пешее путешествие. Хуже только игнор. Благоразумно выжидаю, когда Сашу немного отпустит. Пушистый снег лениво кружит в воздухе. Оседая за воротник, тает на щеках и ресницах. Мимо проносятся внедорожники и автобусы с туристами. Случайные прохожие желают счастливого Нового года. Саша из вежливости что-то отвечает, а у меня все настроение на смарку из-за одной неадекватной дурищи. Дальше я сама. Мальцева резко отстраняется, когда мы сворачиваем на дорожку, ведущую к особняку. «Провожу», — упрямо бросаю я. До арендованного шале рукой подать, но я не хочу, чтобы она шла одна туда, где ее никто не ждет. Вряд ли мама отменила экскурсию из-за потерявшейся Сашки. Она этот движ вообще не для своих подруг замутила. Причина в Вадиме Красильникове. Он же медведь. Он же неприступная крепость, которую моя родительница давно пытается покорить. Эту девушку я не знаю, Саш. Поймав узкую ладошку в пушистой варежке, мягко притягиваю Мальцеву к себе. Не вру, честно. «Которую из?» — равнодушно отвечает она, холодно взглянув мне в лицо. «Ту, что спала в моей постели». «Но спала же!» — хмыкает Саша. Я стоически выдерживаю разочарованный взгляд. Немного обидно, потому что козлом и бабником меня назвать нельзя, даже с натяжкой. Подумаешь, попалась одна непонятливая идиотка. Черт попутал, с кем не бывает. Парни ее действительно для меня пригласили. Я ночевал в другой комнате, оправдываюсь как дурак. Надо как-то реабилитироваться, а то навешает ярлыков, не удосужившись разобраться. «Мне все равно, Максим. Я рада, что тебе есть с кем утешиться». Звучит довольно искренне, что еще больше злит. Почему ей так не терпится от меня избавиться? Муж? Так где он? Какого хрена отпустил сексуальную красивую жену на сомнительный девичник? Будь этот сказочный олень здесь, ей бы не пришлось в одиночку отбиваться от навязчивого парня. «Давай я сам решу, когда и с кем мне утешаться», — раздраженно бросаю я. «Ради бога, делай, что хочешь, только оставь меня в покое». Вырвав ладонь из моего захвата, Саша торопливо шагает вперед. «Черт, ну и что теперь делать? Какой план? Снова бежать за ней, как сопливый пацан? Глупо. Не оценит». «Саш, я знаю маршрут, по которому твоих повезли». Окликаю ее. Она замедляется, неуверенно оглядываясь назад. Между нами десяток шагов и завеса падающего снега. «Давай арендую снегоход и домчу. Скажу, что случайно на тебя наткнулся». «Спасибо за заботу», — отзывается Саша, отрицательно тряхнув головой. «Но я уже сказал Алике, что займусь праздничным ужином, пока их нет». «Уверена?» «Абсолютно». «Тогда увидимся через несколько часов». «Максим!» «Что?» Сунув руки в карманы пуховика, смотрю, как ее хрупкую фигурку заметает снежной пургой. «Не приходи!»